Глава 21. Химера восприняла приглашение на ужин с легким удивлением. Внимательно посмотрела на меня, пытаясь понять, что скрывается за этим шагом, но, видно, ничего не вычитала в моей млеющей физиономии. Я с замершим сердцем ожидал ответа. «Но у меня при себе нет ничего на выход». Наконец отреагировала она. «Мы можем заехать сначала к тебе», — предложил я, чувствуя, что могу потерять сознание от ее присутствия. «Ну, хорошо». Надо предупредить о нашем отбытии кубинца. И это посложнее, чем заманить красивую девушку в ресторан. Гонза воспринял известие с хладнокровием норвежского конунга. Даже головы из-за стола не поднял, старательно делая вид, что полностью поглощен книгой, которую держал в руках. На обложке значилась «Пепельная голова». Так я и не добрался до классика. Перед отбытием я тщательно экипировался, нацепил сбрую с бульдогом, маленькую кобуру с пистолетом 23-го калибра приладил на ногу, накинул на плечи кремовый пиджак, на манер гаучо повязал алый платок на шею вместо галстука, надел шляпу. Хотел произвести на химеру впечатление. И она впечатлилась. Выводить икар с причала не стал. Какой поход в ресторан без пары бокалов пива или вина? Из гостевого кабинета вызвал такси. Через 8 минут желтый катер с черную шашечку покачивало на слабой волне возле нашего причала. «Химера», — осмелел я для личного вопроса, — «знаешь, до сих пор не знаю твоего настоящего имени». «Зачем тебе?» — осведомилась она, ехидно улыбаясь. «Похоже, мои чувства скоро станут достоянием общественности. Пору дать объявление на первую полосу всех недельных выпусков местных ведомостей. Дак Туровский влюбился! Справки по телефону!» «Честно говоря, давно любопытство замучило», — признался я. «Меня зовут София Ом». «О, этот голос! Просто очарование! О, это имя! Симфония нежности!» Мы вышли из дома и направились к такси. София жила в двухкомнатной квартире на 8-й линии Васильевского острова. Через 5 минут мы остановились возле причала, и она покинула палубу, пообещав вернуться через 4 минуты. Я остался ждать, соображая, в какой ресторан отправиться. Эсхил XP отпал сразу. Двух прежних девушек я водил туда при первом свидании. Закончилось это оба раза плачевно. В первом случае для девушки, во втором для меня. А ведь я стал суеверным. Все же профессия навязывает свои мульки. Ну как, скажите, перед отправкой на дело не оглянуться по сторонам в поисках черной кошки? Вдруг кто-то уже наворожил? Или как не посмотреть дверной косяк на предмет посторонних булавок, которые могли навтыкать недоброжелательные особы женского пола? Раз Эсхил XP отпал, то что осталось? Не вести же девушку в вишневый самурай. А почему бы и нет? Именно вишневый самурай. Никуда более. Заодно нервы Карпа Троевича проверим. Небось, не лопнет от злости. Когда София... Что за ласковое и обворожительное имя? София. Появилась на крыльце и, спорхнув со ступенек, направилась ко мне. Я позабыл обо всем. Натурально растворился в прохладном воздухе, стал радужной тучкой, преисполненной эйфории от ощущения полноты собственной жизни. Санкт-Петрополис в июле утопает в зелени. Изумрудные наряды деревьев затеняют окна домов. Вечером жара сменяется прохладой, и город, утомленный безжалостным солнцем, дышит легко и свободно. Термометры, последнюю неделю сходившие с ума, вроде успокоились, снизив давление до 23 градусов. Самое время совершить легкий вояж по водным просторам. Я сообщил водителю такси адрес и расслабился, приобняв химеру за плечи. Как же мне ее называть? Химера как-то привычнее, но София Ом куда эротичнее. Млея и не заметил, как приехали. Такси вильнуло в сторону причала, и пилот объявил: «Прибыли! С вас!» Расплатившись, я первым спрыгнул на гранит набережной и помог сойти моей богине. «Что за заведение?» – заинтересовалась она, обозревая сказочного самурая, дежурившего у входа. Куртка его была щедро украшена цветами вишни. «Японская кухня, которую я в целом не одобряю, но для меня у них имеется особое меню», – пояснил ей, толкая входную дверь. Мы очутились в японском саду. Благоухание вишневых деревьев, полусумрак, помещение, увитое цветами зеленью, порхающие бабочки повсюду, световые лучи, вальсирующие по потолку, на котором пульсировали звезды и планеты, когда свет попадал на них. «Чудесное место! Почему я здесь никогда не бывала раньше?» — оценила София. «Потому что я не приглашал тебя на свидание». «Так это, оказывается, свидание?» – удивилась Химера. «Но уж никак не деловая встреча. Романтический вечер при свечах». «Откуда-то возник одетый в кимоно официант с длинными волосами, заплетенными сзади в тугую косу, мало сочетающуюся с его европейской внешностью. Увидев меня, он расплылся в улыбке. «Господин Туровский, рад вас приветствовать!» «Польщен до безобразия», — съязвил я, чувствуя, как захлебнется желчью Карпий Пифанов, когда ему донесут, кто пожаловал в его святая святых. «Все как обычно!» «Официант, сама учтивость, если это возможно». «Нет ничего невозможного в этом безумном-безумном мире», — разразился волосатик афоризмом. «Он привел нас к моему излюбленному местечку, скрытому от посторонних глаз оградкой деревянных прутьев, опутанных каким-то зеленым вьюном. Попросил минуту подождать возле стойки бара, а сам удалился к столику. Там кто-то уже отдыхал». Не знаю, каким ухищрением прибегнул официант, но из-за кутка через минуту вышла парочка, лет по 40 обоим. Волосатик с довольной физиономией пригласил нас. Споро принес меню, в которое тут же уткнулась София. Я ничего нового там увидеть не ожидал. Вряд ли так быстро после смерти Трои Пифанова сменился имидж заведения и повар. «Господин Туровский, вам, как всегда?» – поинтересовался официант. «Странно. Он меня знает, а я его нет». «Безусловно», — согласился я. «А дама?» Химера озвучила длинный список, состоявший в основном из морепродуктов. Я добавил еще бокал шардоне и пинту Туровского темного. Официант ничего не записывал, все запоминал, и я позавидовал его памяти. Напитки принесли тут же, а вот основные блюда попросили подождать. «Итак, господин Туровский», — нарушила молчание София, — «с чего вдруг такое пристальное внимание к моей скромной персоне?» «Пытаюсь понять, кто ты такая», — неожиданно для себя ответил я. «И как успехи?» «Пока что кисло. Ничего не могу для себя решить. Ты странная. Впрочем, и мир с каждым годом становится все более странным». «Вроде не пил, а вот понесло в философствование». «Что же во мне такого странного?» – удивилась Химера. «Девушка-телохранитель. Тебе не кажется, что это несколько ненормально?» «Раньше вас это нисколько не удивляло», – заметила Химера. «Раньше я был другим человеком». Появился официант с подносом, на котором красовалась глиняная кружка с пивом и бокал вина. Составил заказ на стол и молча удалился. «И что же изменилось?» – поинтересовалась София. «Не хочу говорить о себе. Поверь», — я прикупил пиво. «Есть темы и поинтереснее. К примеру, ты...» Вакуум, молчание. Потом Химера нерешительно произнесла. «Господин Туровский, мне почему-то кажется...» «Дак», — поправил я ее. «Что?» — не поняла она. «Зови меня Дак. Хватит выкать. Мы уж давно знакомы». «Хорошо, Дак». Скажите, почему мне кажется, что вы пытаетесь за мной приударить? Не скажите, а скажи. Это во-первых. А во-вторых, тебе правильно кажется. Расставил я точки над «и». Великолепно, оценила она. Несколько минут мы молчали. Принесли заказ, выставили на стол блюда. Я потянулся к горячей пышной пицце, которая как нельзя лучше подходила к темному пиву. Химера удивленно уставилась на меня. Я думала, тут ресторан японской кухни. Именно так, согласился я, для всех. Только я заказываю здесь то, что мне нравится. Мне хотелось узнать о ней побольше, поговорить о жизни, но судьба распорядилась по-другому. В наш уютный уголок внезапно вломился Карп Епифанов. Судя по нетрезвой походке и неслабому перегару изо рта, он успел где-то изрядно заправиться. «Бля, Туровский, вместо того, чтобы искать убийцу моего отца, ты шляешься по кабакам с какой-то тёлкой?» – проорал он, размахивая руками, словно мельница. Не вставая, я ухватил его за полу пиджака, притянул к себе и резко толкнул. Карп, как и следовало ожидать, не удержался на ногах. «Пошёл вон, хамло!» – спокойно приказал я. Как ни странно, Карп подчинился. Поднялся, отряхнулся, смерил меня взглядом, полным презрения, и свалил. Небольшой конфуз. Я виновато посмотрел на Химеру. Она улыбалась. Обычно я сама отстаиваю свою честь. А тут ты вступился. Мило. Ужасно мило. Продолжим в этом заведении или уйдем? Спросил я. «Можно и остаться», — вынесла вердикт София. «А кто это был?» «Епифанов. Карп Епифанов. Новый владелец вишневого самурая». «Странное название для ресторана — вишневый самурай. Откуда оно?» — полюбопытствовала Химера. «Признаться, не знаю», — развел ее руками. «Хотя узнать бы стоило». «А почему этот Епифанов так выступает?» «Он мой нынешний клиент», — пояснил я. «Может, расскажешь, что за дело? Или это идет вразрез с твоим профессиональным кодексом?» – осторожно поинтересовалась Химера. «Нисколько». Я вздохнул, собираясь с мыслями, хлебнул из бокала и приступил к повествованию.